Эскалаторами она уже была сыта по горло. Паддингтону же все, или почти все, было в диковинку, а он страшно любил новые впечатления. Правда, спустя несколько секунд ему стало совершенно ясно, что лифт еще хуже эскалатора. Эскалатор, по крайней мере, двигался ровно и плавно, а лифт... Во-первых, он был набит до отказа. Пассажиры тащили пакеты и свертки, и им было совсем не до маленького медвежонка. Какая-то тетя даже поставила сумку ему на голову и страшно удивилась, когда Паддингтон начал брыкаться. Потом ему показалось, что голова у него висит в воздухе, а задние лапы летят вниз. Едва он успел привыкнуть к этому ощущению, голова догнала и даже перегнала лапы, и дверь открылась. Так повторялось целых 4 раза. И Паддингтон страшно обрадовался, когда лифтер прокричал: «Первый этаж!» И миссис Браун вывела его наружу. «Что с тобой?» — спросила она тревожно, глядя в затуманенные глаза медвежонка. «Тебе нехорошо?» «Меня тошнит», — ответил Паддингтон. «Я не люблю ездить на лифте. Я слишком много съел за завтраком». «Боже мой!» — миссис Браун огляделась в поисках дочери. Но та куда-то ушла по своим делам. «Посиди тут минуточку, а я пойду отыщу Джуди. Ты справишься один». Паддингтон с разнесчастным видом опустился на чемодан. Даже помпон на его берете уныло обвис. «Не знаю», — ответил он, — «но я постараюсь». «Я мигом», — пообещала миссис Браун, «а потом мы возьмем такси и поедем домой обедать». Паддингтон застонал. «Плохо дело», — забеспокоилась миссис Браун, «если ему, бедняжке, даже есть не хочется». При упоминании о еде Паддингтон закрыл глаза и застонал еще громче. Миссис Браун на цыпочках отошла. Несколько минут Паддингтон сидел, не поднимая век. Постепенно тошнота прошла, и он почувствовал, что откуда-то время от времени налетает приятный прохладный ветерок. Он открыл один глаз и обнаружил, что сидит прямо перед главным входом. Тогда он открыл и второй глаз и решил отправиться на разведку. Он прикинул, что если встанет снаружи, ему все будет видно через стеклянную дверь, и он ни за что не пропустит миссис Браун и Джуди. Но когда он нагнулся за своим чемоданом, внезапно наступила кромешная темнота. «Вот так-так!» — удивился про себя Паддингтон. «Почему-то свет погас». Он вытянул вперед лапу и стал ощупью пробираться к двери. Но дверь куда-то подевалась, хотя он толкал и пихал изо всех сил. Тогда он сделал несколько шагов вдоль стены и толкнул еще раз. «На сей раз удачно!» Правда, в двери оказалась очень тугая пружина, и ему пришлось навалиться всем телом. Но, наконец, образовалась щелочка, куда он сумел протиснуться. Дверь с лязгом захлопнулась. Однако снаружи, вопреки всем ожиданиям, было так же темно, как и внутри. Паддингтон уже жалел, что вообще сдвинулся с места. Он попытался найти дверь, в которую вошел, но она исчезла без следа. Тогда он подумал, что удобнее будет встать на четыре лапы и ползти. Очень скоро голова его ткнулась во что-то твердое. Паддингтон попытался отодвинуть преграду лапой. Она подалась, и он толкнул сильнее. Вдруг раздался страшный грохот, и на ошарашенного медвежонка обрушился целый каскад каких-то предметов. Он решил, что начинается землетрясение, но тут все затихло. Несколько минут Паддингтон лежал неподвижно, зажмурившись, едва дыша. Издалека слышались голоса, игулки, удары, словно кто-то барабанил по стеклу. Паддингтон с опаской приоткрыл один глаз и обнаружил, что свет уже зажгли. Точнее, он смущенно откинул капюшон своего нового пальто. Свет вовсе не гас, просто когда он наклонился, чтобы взять чемодан, на глаза ему упал капюшон. Паддингтон сел и с интересом огляделся. Самое страшное было позади. Выяснилось, что он попал в небольшую комнатку, заваленную мисками, кастрюльками и тазами. Он даже не сразу поверил своим глазам и на всякий случай как следует протер их лапами. За спиной у него была дверь в стене, впереди большое окно. За окном стояла толпа. Люди отталкивали друг друга и показывали на него пальцами. Паддингтон сообразил, что попал в центр внимания, и очень обрадовался. Он встал. Это оказалось не так легко, потому что под ногами перекатывали жестянки, и как можно дальше оттянул свой помпон. Зрители восторженно завопили. Паддингтон поклонился, помахал лапой и стал разбираться, что же он натворил. Сперва он не мог понять, где находится, но внезапно его осенила догадка. Он перепутал двери и по ошибке попал в одну из витрин. Паддингтон, медведь надиво наблюдательный, уже успел заметить, как много в Лондоне витрин. И главное, чего только в них не было, просто глаз не отвести. В одной он даже видел, как дяденька сооружает из коробок и банок высоченную пирамиду. Паддингтон тогда подумал, что много бы дал, чтобы оказаться на его месте. Теперь же он задумчиво осматривался. «Ой, мамочки!» — сказал он в пространство. «Опять я влип в историю. Если это он устроил в витрине такой разгром, а больше вроде было некому, ему придется и отвечать. И отвечать перед очень сердитыми людьми». А сердитым людям трудно объяснить, что к чему. Они могут и не понять, что во всем виноват капюшон. Паддингтон нагнулся и стал подбирать упавшие предметы. На полу среди всякой посуды лежало несколько стеклянных полочек. Становилось жарко, поэтому медвежонок снял пальто и аккуратно повесил на гвоздик. Потом взял полочку и установил на две круглые банки. Полочка не падала. Тогда Паддингтон поставил сверху несколько кастрюль и увенчал сооружение большим тазом. Сооружение вышло довольно шаткое, но тем не менее он отступил на шаг и полюбовался. Да, совсем не дурно. Снаружи ободряюще захлопали. Паддингтон помахал лапой и взялся за вторую полочку.